Иноземцев встретил барышню с несколько преувеличенной, старомодной учтивостью, выражавшейся не столько в словах, сколько в поклонах и пригласительных жестах. Врач, будто невзначай, остановился возле зеркала и пригладил седоватые перышки на лысине. Никитин поздоровался с пришедшей, как со знакомой. Поразительно, до чего же преображается мужское общество и даже самое помещение, когда вдруг появляется молодая, красивая особа. «Обо мне говорить нечего. Я был по уши влюблен, но и остальные, включая молчаливого капитана и флегматичного Олега Львовича, как мне показалось, вдруг словно помолодели и прояснили». И как им было не прояснить? В комнату будто влетел свежий ветерок или заглянуло утреннее солнце. Дарья Александровна, раскрасневшаяся от быстрой езды или, может быть, волнения, так и искрилась радостным оживлением. «Господа», — сказала она, как только закончились взаимные представления, — «я сегодня так счастлива. Нынче 17 число, день моего рождения, мои именины. Я решила устроить себе праздник». «Что ж вы не предупредили?» — закричал я. «Мне было бы так приятно сделать вам подарок». «Нет, получать подарки или цветы — это скучно. Я придумала кое-что получше». Она таинственно улыбнулась. «Я сама сегодня дарю подарки. Всем своим друзьям. А поскольку, Григорий Федорович, мы с вами друзья, не так ли?» Я лишь закатил глаза, не найдя слов, достаточно выразительных, чтобы передать, до какой степени мы дружны. «То и те, с кем вы водитесь, мне тоже друзья. Я позволила себе, господа, всем вам привезти подарки». Мы все несколько растерялись. Даша же подошла к окну, махнула рукой. Через минуту седой унтер внес в горницу большую и, кажется, довольно тяжелую корзину с крышкой. На лицах моих друзей, как верно и на моем, появилось то детское выражение ожидания и готовности разочароваться, какое возникает даже у немолодых, битых жизнью людей в ожидании подарка. С видом волшебницы или нынешнего Деда Мороза, о котором в те годы, кажется, еще не слыхивали, Дарья Александровна запустила руку под крышку. «Это, Платон Платоныч, вам». И достала прямоугольный сверток в пестрой обертке с золотыми наклейками. «Гавана? Настоящая?» У капитана изо рта выпала вечная палочка. «Боже мой! Но откуда? Они ведь запрещены к продаже!» Он не мог поверить своему счастью. И мял сигары, и нюхал. Даже позабыл сказать спасибо. «Да, это из конфискованной контрабанды. Жандармский офицер, помощник отца, принес по моей просьбе. А это, Прохор Антонович, вам. Сорваны на вершине Каратау на рассвете. Я посылала самого исполнительного из наших лакеев». Она передала доктору заткнутую пробкой склянку, в которой лежало несколько невзрачных белых цветков. «Акчой!» — пробормотал потрясенный Кюхенхельфер. «Да еще с капельками росы! Не может быть! Вы колдунья!» Я с трепетом ждал, какой дар достанется мне. Будет он свидетельством всего лишь дружбы или, может быть, чего-то большего? В руках Дарьи Александровны оказался позвякивающий чем-то металлическим сверток в шелковом чехле. «Это дагестанская работа кольчуга. Очень легкая». Я взял рубаху переливчато-мерцающего сплетения, действительно оказавшуюся не тяжелее куртки из толстой шерсти. В горле у меня встал ком, когда она продолжила. «Отец сказал, что вы горячи и честолюбивы, что в грядущем походе наверняка полезете в самое пекло. Я не прошу вас, Григорий Федорович, поберечься. Знаю, это бесполезно. Но умоляю, по крайней мере, наденьте этот доспех. Я ничего в подобных вещах не смыслю, но мне сказали, что при невероятной легкости он как-то необычайно прочен, убережет не только от шашки, но и от пули». От окна подошел заинтересовавшийся Голбаций, пощупал кольчугу и сказал что-то по тону вроде бы одобрительное, но потом покривился и сплюнул. «Что он?» — затревожилась Даша. «Или меня обманули, и вещь нехороша?» «Он говорит, что это настоящая джугурта», — перевел Никитин. «У самого Хаджи Мурата такая же». А плюнул, потому что ненавидит Хаджи Мурата. «А-а-а!» Дарительница успокоилась. «Я же в тот момент боялся только одного, что от переполняющих меня чувств могу разрыдаться. Она тревожится обо мне. Она говорила с отцом, и тот аттестовал меня храбрецом. Это ли несчастье? Мое сердце будет защищено от вражеской стали, но не от иной опасности, — тихо сказал я, наконец придумав фразу, показавшуюся мне очень ловкой. Но Даша не услышала. Она со смущением и волнением глядела на Никитина. «Я знала, что такому человеку, как вы, угодить подарком трудно. Но, надеюсь, этот придется вам по душе». Не из корзины, а из выреза платья она достала узкий конверт, должно быть, сохранивший тепло ее тела. «Пользуясь привилегией дочери командующего, я прошу здешнего почтмейстера вскрывать при мне мешок с почтой. Люблю находить там письма от своих петербургских друзей. И вот сегодня увидела там письмо, адресованное вам. Если б я его не выудила, то оно ушло бы в форт Заноза». Взглянув на мелкий, красивый почерк, которым был написан адрес, Олег Львович изменился в лице. Молча он взял конверт, быстро разрезал его и отложил, а с листком отошел в сторону. Мне стало любопытно, кто это ему пишет. Из-за кого позабыл он всегдашнюю свою вежливость? Конверт лег на стол так, что, скосив глаза, я мог прочесть имя и адрес отправителя. «Госпожа А. С. Незнамова, дом купца Зоона в Чистом переулке, что в Арбатской части». «Женщина? Интересно». «Вы в самом деле колдунья?» Доктор пытливо, будто невиданное растение, разглядывал Дарью Александровну. «Откуда вы догадались, что именно нужно дарить людям, которых вы не знали?» Она бросила на меня смеющийся взгляд, и я с невозмутимым видом молчал. Давеча, расспрашивая меня о Никитине и его приятелях, она узнала и про сигары, и про цветок акчой, и про то, что Олег Львович никаких особенных пристрастий не имеет. Однако выдавать Дашу я не собирался. «Все женщины в той или иной степени колдуньи», — ответила она. «Но я не закончила. Остался еще один ваш друг». И повернулась к горцу. Тот, полюбовавшись кольчугой, вновь сел на подоконник и перестал обращать внимание на происходящее в комнате. «Вы желаете одарить Галбация?» — недоверчиво спросил Никитин. Он уже прочитал письмо и складывал его, чтобы спрятать в карман. «Да чем же? Оружие он из женских рук не примет, а более его ничем не обрадуешь». «Это мы сейчас узнаем. Признаюсь честно, я расспросила Григория Федоровича о каждом из вас». «Ну, то-то же, колдовства не бывает», — удовлетворенно вставил доктор. «В том числе и о кунаке Олега Львовича. Задача была трудная. Может быть, я и ошиблась, когда решила, что такому человеку надобно дарить нечто вроде этого». Абрек понял или догадался, что говорят о нем. Повернувшись, он настороженно, даже брезгливо глядел на светловолосую гяурку, которой от него было что-то нужно. Я испугался, не сделает ли он грубости, и шагнул вперед. Наклонившись над корзиной, Даша вынула оттуда маленького котенка, совершенно белого и очень пушистого. Он сладко спал. «Вот», — барышня протянула кавказцу зверька, — «саигат». Последнее слово по-туземному означало «подарок». Дарья Александровна, наверное, выучила его специально. Никогда еще я не видел Галбация таким ошеломленным. Я не думал, что это дикое лицо вообще способно выражать что-то, кроме свирепой неприязни или угрюмой погруженности в себя. Я думал, он не возьмет котенка. Вначале аварец и в самом деле отшатнулся. Но тут пробудившийся ангелочек очаровательно зевнул, потянулся. Даша приложила его к груди Абрека, и котенок будто прилип к черкеске, вцепившись в нее коготками. Галбаций подхватил его своей огромной ладонью, пробурчал что-то гортанное и чуть не бегом кинулся вон из комнаты. «Башку оттяпает», — предположил доктор. «Или утопит. Держу пари». «Не думаю», — Никитин выглядел озадаченным. «Но со своей невезучестью биться об заклад не стану. Пойду-ка посмотрю». И тоже вышел. Даша побледнела. «Неужто он может? Боже, что я натворила?» С минуты мы все молчали, потом вернулся Олег Львович, обескураженный еще больше прежнего. «Представьте, мой Галбаций посадил котенка на руку, смотрит на него и осторожно гладит. Это невообразимо! С ума он, что ли, сошел?» «Сударыня», чуть ли не впервые за все время разомкнул уста иноземцев, «как вы догадались, что этому суровому человеку следует подарить нечто вроде этого?» «Каждому нужно дарить то, чего ему больше всего не хватает», — — ответила она не совсем понятно. «До свидания, господа. Мне нужно развести остальные подарки». Она одарила каждого улыбкой, причем я заметил, что все они были особенные, но особенные по-разному. Мне досталась нежная, моряку — ласковая, доктору — веселая, Никитину — печальная. Сам Базиль Стольников, если б желал кого-то очаровать, не сумел бы произвести такой эффект. И как точно Даша рассчитала правильный момент для ухода на высшей точке всеобщего восхищения? «Она чудо!» — думал я. «Ей покоряется все!» «Ну-ка, что вы скажете о моей избраннице, умные люди?» С этой мыслью я горделиво осмотрел своих товарищей. Олег Львович задумчиво сказал: «Удивительное для молоденькой девушки чутье на людей. Мадемуазель Фигнер обещается со временем вырасти во вполне незаурядную женщину, если только страстность натуры не собьет ее с пути». На мой взгляд, Даша заслуживала более горячего отзыва. Я заподозрил, что Никитин утаивает свои истинные чувства. «Удивительно другое. Доктору, видно, тоже не хотелось выглядеть восторженным. Зачем столько усилий ради пустяков? Ведь это не просто подарки. За каждым работа ума и сердца». С наслаждением раскурив сигару, отчего комната вмиг наполнилась терпким ароматом, капитан лукаво сказал: «Барышня хотела на кого-то из нас произвести впечатление. И я догадываюсь, на кого именно». Все поглядели на меня. Кажется, я покраснел, мои щеки стали горячими. Мне хотелось говорить только о Даше, но остальные о ней больше не поминали. Я уже знал, что любимым времяпровождением этой компании является штука диковинная и мне совершенно непривычная – рассуждения и споры на отвлеченные темы. В моем кругу такое никому бы и в голову не пришло. Только Базиль, как давеча со своим внезапным панегириком патриотизму, мог изредка позволить себе слегка пофилософствовать, но это относили к одному из его чудачеств. Вышло так, что в тот вечер у Иноземцева тоже заговорили о достоинствах и пороках Отечества. Нападал на Россию доктор. Как я понимаю, теперь он вольно пересказывал идеи из философических писем Чаадаева. Мне показалось смелым и новым суждение о том, что наша страна не поместила в сокровищницу человечества ничего по-настоящему ценного или оригинального, что мы обречены быть провинцией и охвостем мировой культуры, что весь смысл России в том, чтобы демонстрировать людскому роду, как не надобно обходиться со своим народом, природой и государственным строем. Единственное спасение для русского человека, обладающего умом и совестью, состоит в том, чтобы жить самому по себе, по своим собственным правилам и ни в коем случае не мешаться с остальной массой. Возражал ему, как и в прошлый раз, Никитин, а Платон Платоныч с удовольствием внимал обоим, соглашаясь и с тем, и с другим. Теперь, при гаванских сигарах, вид у моряка был уже совершенно счастливый. «То, что вы говорите о личных правилах, справедливо. Но позвольте, я ведь не только личность, которая однажды родилась и однажды умрет», — отвечал доктору Олег Львович. «Я еще и частица чего-то большего, мужского пола, дворянского сословия, великорусской народности. Я же не казнюсь от того, что я появился на свет мужчиной и дворянином. Отчего же мне мучиться своей русскостью? Случалось ли вам встретить черкеса, который жалел бы о том, что он черкес? А ведь у них оснований для угрызений никак не меньше, чем у вас и вашего одномысленника Чаадаева». Полагаю, я впервые тогда услыхал это имя и взял его себе на заметку. «Я русский по языку, по воспитанию, образу мысли, душевному складу, наконец, и спокойно принимаю это обстоятельство как данность, даже рад ему». «Чему же? Позвольте узнать», — кипятился Прохор Антонович. «Что за радость такая быть русским? Мы живем в деспотии, бесправии и неравенстве. Народ наш коснеет в грязи и свинстве. Европа развивает науки и просвещение, а у нас студентов за пустяки отдают в солдаты. Какой британец или француз, или хоть захолустный швед станет безропотно сносить зуботычный исправника, порку в съезжей избе, позорную цензуру каждого печатного слова? Да любая из европейских наций лучше нашей». «Одна нация не может быть лучше или хуже другой. В чем-то одном может, а вкупе – никогда. Это верно, что по части собственного достоинства англичане с французами нас далеко обошли. Немцы прилежнее нас. Итальянцы больше расположены к искусствам. Чухонцы аккуратней. Зато мы выносливей, разносторонней, а в час испытаний и самоотвержений, что многократно доказывала наша история. Так давайте ж крепко держаться за то, в чем мы лучше, догоняя другие народы в тех качествах, которых нам не достает. Вот вам вся формула патриотизма». Капитан кивнул, и даже дважды. Однако Кюхенхельфер, заядлый спорщик, не сдался. «Качество качеством рознь. Выносливость хороша для тягловой скотины. Как можно сравнивать ее с развитым достоинством, которое подвигло англичан подчинить королевскую власть закону еще в 13 столетии? Где вы видели самоуважение в нашем крестьянине или мастеровом?» «В Сибири и на Дальнем Востоке», — сказал Никитин. «Именно там сегодня поселился настоящий русский человек. Лучшие качества его натуры проявляются там, где нет помещиков и полиции. Русский человек создан для вольной жизни. Тогда он становится широк, отважен, предприимчив. Когда он встает в полный рост и распрямляет плечи, ему нипочем любые преграды. Еще со времен Ермака всяк, кто не мог мириться с принуждением и унижением, тянулся на окраины. Когда-то вольным народом были казаки, но их прикормили, приручили, и стали они мишкой на цепи. Перед кем скажут, пляшет, на кого покажут, когтями рвет. Иное дело Сибирь. Будущее России там, уж можете мне поверить». И он стал рассказывать о краях, где человек сражается не с человеком, а с дикой природой, где всяк узнает себе подлинную цену и находит, что искал. Кто богатство, кто приключение, кто покой. Мы слушали его рассказы о Сибири допоздна.